«Наруто, по каким причинам ты женишься на Хинате?» Ответом ей стал грохот. Качавшийся на табурете, балансируя на двух ножках, Саски потерял равновесие. Падая, Учиха смахнул со стоявшего у стены верстака подставку с какими-то инструментами. Впрочем, все это его явно не волновало. Сидя на полу, он переводил ошарашенный взгляд с Наруто на Хинату. Вопреки обыкновению, скорый на язык, сейчас мечник лишь молча разевал рот. В отличие от друга, Наруто остался спокоен. Оценив взглядом учиненный Саске разгром, он перевел взгляд на Мию и ответил: «Я не женюсь на Хинате». Эти слова, похоже, вернули Учихе самообладание. Тихо выругавшись, он встал с пола, отряхивая одежду. Зато настал черед Хинаты шокированно глядеть на блондина. «Но отец сказал мне, Хиаши-сан обращался с предложением брака к моему отцу», — оборвал ее Наруто. «Тот счел, что решение принимать мне. Я отказал. Семейная жизнь не для меня». Смысл сказанного медленно доходил до Хинаты. «А когда дошел? Когда? Когда это было?» «Прошлой осенью, незадолго до нашей миссии в стране Тигра». Отец соврал ей. Что-то сломалось в душе Хьюги. Миг звенящей пустоты. Нет мыслей, нет чувств. Безысходность последних дней растворилась без следа. Потом эмоции вернулись, но уже другие. «Спасибо», — процедила она сквозь зубы, — «извини за беспокойство». Развернувшись и не слушая Мию, что-то пытающуюся ей сказать, Хината бросилась к выходу из подземного комплекса. Она вихрем пронеслась по городу, перескакивая с крыши на крышу, пробегая по стенам, вовсю используя свои навыки и не замечая того. Внутри разгорался огонь, окрашивая мир алым. Перемахнув ограду квартала, она помчалась к цели выпущенной стрелой. Попадавшиеся на пути слуги шарахались, взглянув в лицо своей обычно робкой госпожи. «Хиаши-сан занят, вы...» Секретарь попытался заступить ей дорогу. Удар согнул его пополам, отбрасывая в сторону. Шиноби был попрочнее Макивары. Он даже не умрет. Остатков самообладания Хинаты хватило, чтобы точно отмерить силу и чакру. Рывком раздвинув двери, она ворвалась в кабинет отца. Тот уже вставал, шокированно глядя на дочь. Не менее шокированный посетитель, один из управляющих кварталом Хьюга, испуганно прижимался к стене. Вон, обычный человек, неодаренный, испарился с такой скоростью, будто в одночасье освоил Хирайшин. Не обращая на него внимания, Хината перетекла в стойку. «Пора поговорить», — голос Хими сорвался на рык. «Трое из девятерых. Это беспокоящая тенденция». Хокаге задумчиво разглядывал пиалу с чаем в своих руках. «Акацки опасны. Другие джинчурики под угрозой», — уточнил Варкастер. «Возможно», — Минато улыбнулся. «Не беспокойся, Кушину я в обиду не дам». Буркнув в ответ нечто неопределенное, некромант приложился к собственному чаю. Это был один из тех вечеров, когда отец с сыном уединялись в домашнем кабинете Хокаге. Расслабившись в удобных креслах, не торопясь потягивая чай, они подолгу говорили обо всем и ни о чем. Сегодня, невзирая на свою загруженность, Минато урвал время для этого ритуала, почти сошедшего на нет с началом войны. Просчитать причины такого поведения было нетрудно. Рассеянно скользя взглядом по деревянным панелям стен, заваленному бумагами столу и набитым книгами шкафам, Варкастер ждал главного вопроса этого вечера. «Кстати, о джинчурике. Как тебе удалось подглядеть бой с двухвостой?» Если в голосе Минато и было напряжение, маг уловить его не смог. С его помощью на мгновение вспыхнул контур призыва. Черная тень, вывалившись из сияющих знаков, вспорхнула на шкаф, жадно уставившись на Хокаге горящими провалами глазниц. «Это ведь не призыв Учиха?» — не сводя взгляда с ворона, медленно спросил Минато. «Нет, это демон, и я могу глядеть его глазами». «Краа!» — тварь смеялась над растерянностью Хокаге. Сочтя демонстрацию достаточной, маг оборвал питающий слугу канал силы. Миг, и демона вышвырнуло обратно на его план. Минато молчал долго. Варкастер даже успел понадеяться, что реализуется наименее вероятный сценарий, при котором отец не захочет ничего знать. «Это ведь не шитон, не повезло». Некромант помедлил, точнее формулируя то, что собирался сообщить отцу. «Полагаю, именование шитон было ошибочным. Смерть не единственная сила, которую я могу направить, а лишь наиболее родственная мне. Демоны – результат работы с иными энергиями». И снова молчание. Чай в пиале Хокаге стынет, позабытый своим владельцем. Варкастер ждал. «Но как ты до этого дошел?» «Вот оно, точка бифуркации, время принятия решения». Варкастер еще раз пробежался по собственным выводам, в последний раз проверяя правильность выбранной стратегии поведения. По сути, у него было два варианта, в основе которых лежало знание о существовавших когда-то в этом мире магах. Некромант мог использовать ту же легенду, которая была известна Шикамару и Мию. Однако отец не соратник по команде, просто отмолчаться о прошлом не получится. Если же начать отвечать на вопросы, нет, фактологических ошибок Варкастер не опасался. Слишком много веков разделяло настоящее и сгинувшую в пучине времен цивилизацию. Можно смело опираться на историю Каирна, выстраивая собственную картину. Подловить его на несоответствиях некому. Однако Хокаге будут интересовать не только реалии эпохи, но и прошлая жизнь Варкастера как таковая. Сколько времени потребуется опытному политику, чтобы раскусить его, сделать шаг от «мой сын помнит, как был Варкастером Кэта Варкастер, притворяющийся моим сыном», в то, что после признания ему удастся долго водить отца за нос, маг не верил, ни с его социопатией. Предсказать же поведение Хокаге в подобном случае было невозможно. Таким образом, некромант приходил к необходимости четко разделить Наруто и Варкастера. Именно такую легенду он и разработал. Всего один шаг в сторону, менявший все минусы, потенциальные проблемы, если отцу станет известна версия для Шикамару и Мию. Зато с плюсами тягаться трудно, возможность спокойно объяснить все без исключения свои способности, одновременно не раздувая колосс вранья сверх необходимого минимума. Некромант не любил ложь, но как совсем без нее обойтись не знал. Я нашел учителя. Что? Кого? Его зовут Варкастер, и он давно мертв. Вечер потрясений для Минато только начинался. Сухо и четко некромант рассказывал о своих экспериментах с призраками, о найденном за гранью древнем маге смерти, столь могущественном, что смог сохранить разум в посмертии, о техниках далекого прошлого и работе со смертоносными энергиями. Почти все, правда, и одна маленькая ложь, все это было не с ним. Разговор оказался долгий, когда, совершенно ошалевший от услышанного, Хокаге пошел спать, полночь давно минула, отправился на боковую и Варкастер. Уже лежа в постели, он анализировал прошедший разговор. Отец поверил, его эмоции были столь сильны, что даже некромант со своим ограниченным восприятием смог уверенно их распознать. Удивление, шок, Минато примет это объяснение, а если нет, как говаривал Ульгрим, ставки сделаны, время выбора прошло. Перебирая сказанное и услышанное в этот вечер, Варкастер добрался и до новости об Акацке. Итак, организация Нукининов С-ранга убивает Джинчурики. Один бой маг видел собственными глазами. Еще в двух случаях есть лишь подозрения, но он не обвинитель в суде. Ему достаточно для принятия решения. Акацки – угроза для его матери. Они умрут. Глава 27. Четвертый мужественно вглядывался в горизонт. Исполненное достоинство лицо не омрачалось низменными эмоциями. Для этого Хокаге не имели значения ошибки простых смертных, желание вытрясти душу из вассалов было ему незнакомо. Я жду. Жаль, что оригинал не разделял мнение собственного монумента. Хиаши нехотя перевел взгляд со скалы за окном на сидящего в кресле Минато. Небольшой семейный конфликт. Небольшой, приподнял бровь Хокаге. Маска отстраненного интереса на лице Намика Дзини на йоту не дрогнула. Хиаши с ностальгией вспомнил первые деньки правления четвертого, когда улыбчивый блондин читался как открытая книга. Нынче Хокаге, при желании, мог потягаться в утаивании эмоций с собственным сыном. Злится ли Минато на самом деле? Если да, то насколько? Меж тем тот продолжил. Поединок шиноби вне полигонов с использованием техник на частной территории Хьюга, приведший к потерям в личном составе, не дал себя сбить с мысли Хокаге. Никто не умер. В военное время, припечатал Минато, ты понимаешь, что я могу тебя казнить. Все-таки злиться можешь. Мне писать завещание? Хиаши знал, что Хокаге блефует, слишком серьезны были бы последствия казни главы клана по столь незначительному поводу. И все же взгляд шиноби невольно обижал кабинет. Сколько здесь маяков для Хирайшина? Хьюго знал себе цену. Он сможет противостоять в поединке желтой молнии. Секунды две. Нет, помедлив, отозвался Минато, но если не объяснишь нормально, что у вас там произошло, и почему Хината в больнице, а ты ходишь со сломанной рукой, я лично устрою тебе проверку навыков шиноби. Хиаши сосредоточился, отбрасывая посторонние мысли. Шутки кончились, Хокаге по-настоящему зол. Убить он его, конечно, не убьет, но вот обязать явиться на полигон для тренировки вполне может. В том, кого унесут на носилках после спарринга, сомнений нет. Его репутация в клане и так пострадала. Трепка от Хокаге может привести к весьма серьезным проблемам во внутренней политике. Что отвечать? Хиаши быстро прикинул варианты. пожалуй, придется правду. У меня есть, точнее, была, проблема, характер Хинаты. Ей предстоит в будущем возглавить клан Хьюга, а такая должность предъявляет определенные требования к тому, кто ее занимает. Дождавшись кивка Минато, Хиаши продолжил. Но Хината выросла робкой и стеснительной. Я рассчитывал, что бытие шиноби сможет на нее повлиять, но, увы, пусть немного набравшаяся опыта, моя дочь оставалась прежней. Хиаши на мгновение задумался, прикидывая, как получше обойти скользкий момент с сыном Хокаге. Однако и нельзя сказать, что у нее нет внутреннего стержня. При желании она может проявить недюжинную волю. Я планировал спровоцировать ее, вынудив пойти против меня же, принять самостоятельное решение. И что пошло не так, Хокаге по-прежнему смотрел с легким интересом. Ложь, к которой мне пришлось прибегнуть, вскрылась в самый неподходящий момент. Гибель напарников. Помрачнев, кивнул Минато. Да, видимо, все вместе оказалось слишком. Конфликт я получил, но вместо долгого отстаивания мнений, он разрешился в безобразной драке. Хиаши демонстративно приподнял висящую на перевязи руку. Идеи лучше, чем спекулировать женитьбой моего сына, ты придумать не смог. Хиаши не обманулся спокойным тоном Хокаге, оказавшегося куда лучше осведомленным, чем хотелось бы. Ответ здесь мог быть только один. Без раздумий переломившись в глубоком поклоне, глава Хьюга ответил. «Прошу простить меня за эту вольность. Я увидел возможности и не смог пройти мимо». Секунды текли в тишине, Хиаши ждал ответа Хокаге, а тот не спешил отвечать, о чем-то размышляя. «Порой я задумываюсь, насколько мне повезло с Наруто», — наконец заговорил Минато. «Передо мной не вставали проблемы, знакомые другим отцам шиноби. Мне не приходилось размышлять, как вложить немного разума в бестолковую голову юнца, способного, вспылив, разнести родной дом, а то и пару-тройку кварталов в придачу». Мысленно Хиаши согласился. Одного разговора с младшим нами Кадзи ему хватило, чтобы оценить его рациональность и хладнокровие. Возможно, стоило попробовать заручиться поддержкой Наруто в обмане. Меж тем Хокаге продолжал свою мысль. Юи же еще только приближается к этому возрасту. Так что в полной мере понять твои проблемы я не могу. Но, ты, Биджу тебя задери, не рядовой шиноби. Хиаши едва не вздрогнул от резкой смены тона. Маска спокойствия слетела. Хокаге дал волю гневу. У тебя нет права ошибаться в таких вещах. И я сейчас не про твой конфликт. Ты, когда врал, задумывался, как это повлияет на работу дочери. Хината и Наруто в паре едва ли не самые эффективные диверсанты нашей деревни. И это уже сейчас. Как они теперь будут вместе работать? Ты же настроил Хинату против моего сына. Хиаши про себя выругался. Этот момент он и в самом деле упустил. Я осознал свою ошибку. Не поднимая головы, отозвался Хьюга, и приложу все усилия, чтобы ее исправить. Хорошо, немного успокоившись, Минато откинулся в кресле. Надеюсь, тебе это удастся. Но оставить ваш бой с Хинатой без внимания я не могу. Слишком много шума вы наделали. Тебе придется заплатить штраф. Хината же останется пока генином. Хиаши оставалось лишь молча скрипнуть зубами. Ина и Хината должны были получить повышение в ближайшие дни. Теперь его дочь лишилась этой награды. Можешь идти. Только сейчас, так и стоявший все это время склонившись, Хиаши позволил себе выпрямиться. Покидая кабинет Хокаге, Хьюга скользнул взглядом по ожидающим в приемной посетителям. Наруто сидел на диване, прикрыв глаза, не то спал, не то задумался о своем. Рядом развалился Саске, скучающе разглядывая обстановку. Сжав челюсти, Хиаши прошагал мимо, проигнорировав друзей. Настроение, и так нерадужное после беседы с Хокаге, стало еще хуже. Он знал, зачем эти двое сюда явились. В отличие от его дочери, упустившей повышение, Наруто и Саске направляли на джонинский курс. В том, что те благополучно закончат обучение и пройдут выпускные испытания, сомневаться не приходилось. Увы, но винить во всем оставалось только себя. В ситуации был лишь один плюс, своей цели он добился. Теперь надо придумать, как помириться с дочерью. Как и большинство вещей в жизни представителей Нара, завтрак в семье Шикамару протекал размеренно и неторопливо. С линцой, для разнообразия решившие выглянуть из-за туч, солнце заливало теплым светом небольшую комнату. Рассевшись на татами вокруг низкого стола, семья теневиков не спеша насыщалась, обсуждая планы на день. Точнее, планы обсуждали Шикаку и Ишина, отец и мать Шикамару. Сам он участия в беседе не принимал, погрузившись в свои мысли. Приказ о расформировании 213-го не стал для аналитика сюрпризом. Он просчитал такой ход Хокаге сразу, как услышал рассказ Саске о миссии в Ивагакуре. Наруто, продемонстрировавшего технику С-ранга, и самого Учиху, пробудившего легендарные мангики, не могли не отправить обучаться на джонинов, а учитывая потери. Увы, конец славной, но короткой истории 213-го был предсказуем. Оставалось решить, что делать ему. Ближайшие полгода семерка не покинет Коноху, а значит, за вычетом не слишком-то обременительной гарнизонной службы, в распоряжении Шикамару впервые за много месяцев будет вдосталь свободного времени. На что его потратить, вопрос не стоял, разве могли быть варианты, кроме тренировок. Хотя умом он и понимал, что ничем особенным себя не проявил, где-то на задворках души скреблась зависть к Наруто и Саске, которые вскоре станут джонинами. Ему, без сомнений, требовалось поднапрячься. Но на что именно делать упор? С одной стороны, у него была наука Сарутоби, изощренное искусство ручных печатей. Хотя на миссии в стране тигра оно показало себя не идеальным, техники теневой паутины и объединение гендзюцу с теневыми нитями иначе у него не могли получиться. Но, скорость. Все портила скорость. Как ни старайся, как ни развивай гибкость пальцев, сложные конструкции все равно будут медленнее чистой мысли. Способность обходиться без печатей, вот что привело Намикадзе-старшего к прозвищу «Молния». Вот что делало младшего столь опасным. Расправившись с омлетом, Шикамару взял в руку плошку с рисом, щедро плеснул соуса и под мерное постукивание палочек вновь обратился к своим размышлениям. Другой стороной было странное мастерство Саске. Тот честно предупредил, получится ли на этом фундаменте разработать сложные техники. Он сказать не может, и конечная цель его тренировок иная. Учиха не предлагал конкретные приемы, не рассказывал про способы контроля чакры. Он лишь объяснял, как научить свое тело и подсознание тем навыкам, которые требовались разуму. Человек ведь не задумывается над тем, как нужно ставить ногу при ходьбе, какие мышцы напрягать для хвата. Он просто делает шаг и берет в руку палочки. В памяти Нара всплыл обрывок разговора. «Думаешь, я помню, что это за прием? Ха! Мне нужно поразить цель, и я ее поражаю. Главное, не думать». На первый взгляд, могло показаться, что ничего особенного Учиха не предлагал. Любое мастерство строилось на том же, повторяй удар 1000 раз каждый день и через год будешь наносить его со скоростью мысли. Вот только методика Учихи позволяла достигать подобного быстрее. Намного быстрее. Нара оставалось лишь применить этот подход к теням. Какое-то ощущение неправильности окружающего заставило Шикамару отвлечься от своих мыслей. Последние полминуты, оказывается, прошли в тишине. Прервав свой разговор, родители смотрели на него со странным интересом. Что-то не так, не хочешь нам что-нибудь рассказать?» С любопытством осведомилась Ешина. «Похвастаться успехами в тренировках», — поддакнул Шикаку. «Успехами?» И тут до Шикамару дошло. «Соусник». Его руки были заняты плошкой с рисом и палочками. Не задумываясь, он подхватил соусник тенью. «Ну да, есть некоторые успехи». Установилась неловкая тишина. Нара лихорадочно соображал, чтобы такого ответить. Новость о том, что этому фокусу его научил Саске, вызовет слишком много вопросов. Теневик был твердо намерен сохранить доверенные ему секреты, подставлять Учиху не собирался. На его счастье, что-то почувствовавший Шикаку решил свести дело к шутке. «Ладно, ладно, каждый шиноби имеет право на секреты. Нам, старикам, остается только стоять в сторонке, наблюдая за уходящими вперед молодыми», — демонстративно понурился глава семьи. «Это я-то старуха». Окончание трапезы прошло в непринужденной перепалке. Маленький инцидент был исчерпан. Через полчаса Шикамару, вновь вернувшийся к мыслям о путях своего развития, уже шагал к полигону их команды. История с тенью и соусником легла массивной гирькой на весы его решения. Несмотря на все слова Саске, настолько быстрого прогресса он не ожидал. Однако додумать ему не дали. «Привет, привет, что-то случилось?» Шикамару недоуменно разглядывал Наруто, дожидавшегося его буквально в нескольких шагах от дома. «Что было?» «Мягко говоря, странно. До этого Намикадзе как-то не выказывал потребности в компании по пути на тренировку, да и особняк Хокаге располагался совершенно в другой стороне. Нет, есть разговор». «Хорошо, давай поговорим». Ходить вокруг да около блондин не собирался. Стоило им зашагать по улице, как был задан вопрос. «Есть прогресс по Джуза и Дейдаре?» Шикамару озадаченно почесал лоб. Поддержав, вместе с Учихой, иди вместе за Чоджи, Наруто больше не выражал заинтересованности в этой теме, что, в общем-то, Теневика не удивляло. Он не строил иллюзий, Намикадзе на смерть Акимичи было наплевать, дадут тому цели, отправиться убивать Нукининов. Не получится тех выследить, блондин лишь пожмет плечами, что-то изменилось, не слишком большой, под Джуза все глухо, никаких зацепок, перекати поле, Шикамару поморщился, с Дейдарой поинтереснее, выяснили, что он использует в своих техниках особую, довольно редкую, глину, добывают ее только в одном месте, на юге страны Земли. Сарутоби-сан поднял связи своего клана и сейчас пытается отследить поставки для Дейдары, но, Шикамару разочарованно махнул рукой, найти несколько мешков земли не так уж просто. Ту же глину используют в производстве некоторых видов фарфора, а строгого учета нет, не золото же. Вариант захвата контроля над источником глины рассматривали, а как, одно место это, на самом деле, не маленькая провинция. Там этой глиной промышляют все подряд. Сложная техника-то не нужна, бери лопату и копай. Что насчет ловушки? Нанять их самим? Первое, о чем подумали. Однако нужно найти такие выходы на посредников, что не приведут к нам. Проверяют заказчиков там тщательно и интерес поймут легко. Да и стоить это может слишком много. Ни Сарутоби-сан, ни Акимичи-сан не позволит себе разорять кланы ради мести. Ясно. Какое-то время шли молча. Наруто, выяснив, похоже, все, что хотел, о чем-то задумался. Наконец, Шикамару не выдержал. Почему ты вдруг об этом вспомнил? Вопреки обыкновению, ответил Намикадзе не сразу. У меня появились причины желать уничтожения организации, в которую входит Джуза и Дейдара. Хаэм, и что же это за причины? Это уже не то, что можно обсуждать на улице. Расскажу позже. Дальше шли в тишине. Заинтригованному Шикамару оставалось только строить догадки о том, что же могло побудить к действию этого флегматика. Что они пришли не первыми, стало ясно еще на подходах к полигону, Саске было слышно издалека, Учиха ругался, громко, непрерывно, потрясающе затейливо. Выйдя из-под деревьев на вытоптанную и выжженную прогалину, Шикамару с любопытством огляделся, выискивая источник недовольства соратника, но на полигоне обнаружилась лишь Мию. Устроившись на земле, возле одной из каменных стен, уловителей техник, Кунайчи с интересом слушала выступление мечника. Заметив прибывших и правильно истолковав взгляд Шикамару, Иринин охотно пояснила. Саске впервые использовал технику мангики под названием Сусана и не очень доволен результатом. Не очень доволен. Вскинулся на эти слова Учиха. Да это полный. Из дальнейшей малоцензурной тирады стало понятно, что мечник рассчитывал на нечто подобное доспеху. По крайней мере, именно такое толкование интуитивных ощущений от техники казалось ему правильным. Однако, когда дело дошло до практики, выяснилось, что Сусанаа пытается формировать вокруг своего носителя некую внешнюю оболочку. Мало того, что она сковывала движение, так еще и стремилась развернуться в значительном объеме, требуя соответствующей напитки чакры и превращая быстрого мечника в большую и удобную мишень. Поглядев на демонстрацию техники, в чем-то Шикамару с рассуждениями Саске готов был согласиться, но огромный сотканный из фиолетового пламени скелет внушал уважение. Явно незаконченная фигура, череп, одна рука, да решетка ребер, легко скрывающая Учиху в полный рост. Прикинув, каковы будут размеры полностью сформированной оболочки, Шикамару присвистнул. В голову закралась мысль, что Саске неправильно понимает назначение техники, и доспех этот нужен, чтобы ходить на биджу в рукопашную. Фонтан сквернословия недовольного мечника неожиданно заткнул Наруто. «Ты можешь помещать под эту защиту еще кого-то?» Несколько секунд Саске таращился на друга, а потом на его лице заиграла злорадная усмешка. В очередной раз Шикамару посетило чувство, словно он слышит лишь малую часть диалога между этими двумя. «Надо пробовать», — меж тем отозвался разом успокоившийся мечник. И они начали пробовать. Сходу провернуть подобный фокус Саске не удалось, однако, прислушавшись к ощущениям, он уверенно заявил, что в принципе такое возможно. Разобравшись с этим вопросом, занялись, наконец, выяснением реальной эффективности защиты. И чем дальше шло дело, тем Учиха реже ругался и чаще довольно хмыкал. Простые техники Сусанаа не брали вообще. Теневой захват на огромной фигуре не продержался и секунды, несмотря на все старания Шикамару. Про гендзюцу говорить не приходилось. Тягаться с защитой Шарингана теневик не мог и в лучшие времена, С активным же Мангеки Учиха просто не замечал его атак. Ветер Наруто и Суитан Мию фиолетовое пламя проигнорировало начисто. Рассинган смог взбаламутить внешний слой защиты, но не более того. Взрыв печати также лишь бессильно омыли пламенем призрачные кости. Шитон оказался эффективнее. Шар жатвы смог проникнуть под внешнюю оболочку, погаснув уже в толще защитной техники. А от проверки свежевателем, на миг активировав Камакутен, Учиха отказался. Пробьет, деловито поинтересовался оживившийся с началом испытаний Наруто. Не до конца, но больничная койка обеспечена. Долго развлекаться с новой техникой не получилось. Хоть Саске и старался активировать Сусанаа на как можно меньшее время, все равно через полчаса запас чакры показал дно, и пришлось прерваться на отдых. Шикамару вздохнул про себя, его не хватило бы и на 5 минут в таком темпе. Наконец, удалось улучшить минутку для приватной беседы с Учихой. Присев на траву рядом с развалившимся под деревом мечником, Шикамару вкратце рассказал об утреннем происшествии с тенью. «Хаэм, а ты молодец!» После некоторого молчания отозвался Саске. «Я знал, что эти методики тебе подойдут, но настолько быстрого прогресса не ожидал». Кивком поблагодарив друга за похвалу, Шикамару поинтересовался. «И что теперь? Ты говорил, что определишь дальнейшие тренировки в зависимости от моих успехов?» «Да», Учиха рывком сел, разворачиваясь лицом к теневику. «Ты движешься в верном направлении, неосознанные действия – это именно то, что нужно, но этого мало. Нити должны стать для тебя дополнительными конечностями. Думаю, как-нибудь», Учиха пакостно усмехнулся, «я заставлю тебя походить со связанными руками денек. Будешь тенями выполнять все, от орудования палочками, до подтирания задницы». «И к чему это?» Шикамару нарисованная перспектива не обрадовала. «Сейчас расскажу. Второе, что пора начать тренировать, это количество пучков, которыми ты сможешь манипулировать. Здесь тебе придется уже больше самому подумать, я подскажу лишь какие-то общие моменты, слишком много специфики. Но если получится», Учиха замолк, выдерживая паузу, но Шикамару мужественно ждал, не давая воли рвущимся вопросам. Хмыкнув, мечник буднично закончил: «То я поставлю тебе стиль тайдзюцу, основанный на манипуляциях этими теневыми конечностями». «Это как?» – не выдержал Нара. «Очень просто. Чуть подтолкнуть противника, там потянуть, здесь подсечь. И вот он уже сам насаживается на кунай. Сражаться с противником, у которого вдобавок к паре рук еще десяток щупалец, весьма нетривиальная задача. Большинство шиноби помрет раньше, чем разберется, что к чему. А уж если ты навостришься удерживать ими оружие, вопрос с ближним боем окажется для тебя закрыт». Глядя на мечтательно заулыбавшегося Саске, Шикамару не удержался от вопроса. «Личный опыт, ты даже не представляешь», — кивнул мечник. «Это звучит не очень впечатляюще», — рискнул высказать свои сомнения Шикамару, на что вмиг посерьезневший Учиха ответил: «Не очень впечатляюще, вот тебе такой факт. Первое, что попытался сделать Наруто, освоив цепи чакры, это разработать подобный стиль боя. У него не вышло, эта техника оказалась недостаточно гибкой. Оттолкнуть, связать, ударить, пожалуйста, но использовать цепи вместо рук не получилось. Тени в этом плане много лучше». Довод оказался неожиданным. Найдя взглядом Намикадзе, в данный момент помогавшего отрабатывать тайдзюцу Мию, Шикамару невольно задумался. Если тот счел такой подход эффективным, убедил, тряхнул головой теневик. «Ну, вот и отлично», снова заулыбался Учиха. «Но тени не постоянны. В темноте или в полдень у меня будут проблемы. Придумай что-нибудь. Кто из нас хитроумный Нара, в конце-то концов?» Пожал плечами мечник. Шикамару оставалось лишь почесать в затылке на такой ответ. «И ведь не поспоришь, а Наруто? Он использует тот же подход со своими техниками, Наруто». Мечник хмыкнул. «У Наруто другой метод, радикально отличающийся от моего. Может», — неуверенно начал Шикамару. «Готов ждать лет 10 до первых результатов?» — перебил теневика Учиха. «Сколько?» «То-то же. Ладно, хватит болтать. Приступим к делу». В привычном полумраке испытательного зала Варкастер проверял последние узлы нового заклинания. Придуманное им еще на пути из Ивагакури, оно, наконец, дождалось своей очереди на воплощение. Больше утилитарное, чем боевое, не слишком сложное. Но маг, применивший принципиально новый для себя подход, осторожничал. Наконец, убедившись, что висящий в разуме знак выполнен как должно, некромант обратил взгляд на лежащую перед ним свинью. Расписанная татуировками от пятачка до копыт, хрюшка выполнила свое предназначение, и теперь ее глаза слепо таращились в потолок с вывернутого под неестественным углом рыла. Маг просто и незатейливо сломал животному шею, для чистоты эксперимента не став использовать смерть. Варкастеру давно надоело добывать прах, муторно пережигая трупы мучительным пламенем, или катоном Ульгрима. Однако и отказываться от этого направления некромантии он ни в коем случае не собирался. Мощный и универсальный, прах манил обещанием разнообразнейшего арсенала физических атак и защит, основанных только на магии смерти, что было чрезвычайно важно, позволяя в полной мере использовать преимущество провозвестника смерти, когда тот станет доступен. В поисках избавления от надоевшей рутины некромант дошел до подкупающей своей простотой мысли, что есть прах, частицы мертвых тел, что есть мертвое тело, массив праха, нужно только его разобрать. Заклятие сработало идеально, лежащая на полу свинья распалась густым облаком черно-серой пыли, и не менее густым облаком вони. Далеко не все содержимое свиной туши являлось мертвечиной в понимании магии. Не обращая внимания на установившиеся амбре, Варкастер бросил следующее простенькое заклинание. Прах, подчиняясь воле мага, скользнул за спину, уплотняясь и клубясь своеобразным плащом. Заклятие контроля, позволяющее поддерживать частицы в движении, а не просто рассыпать их по округе, также сработало как надо. Удовлетворившись результатом, маг поднялся с пола и, оставив пару теневых клонов отмывать зал, прошел в основные помещения лаборатории. Загрузив добытый прах в одну из своих бесчисленных печатей хранения, Варкастер с удобством устроился в кресле, переключаясь с магии на более отвлеченные размышления. Акацки, вот что было предметом его раздумий последние дни. Поставить себе цель легко, но вот достигнуть ее совсем иное дело. Впрочем, трудности некроманта не пугали. Скорее, четкая и понятная точка приложения усилий придавала завершенности его картине мироздания. Конечно, ликвидация кучки нукининов, независимо от ранга, не война с легионами демонов, но тоже сойдет. Поразмышляв, Варкастер выделил для себя три аспекта подготовки к охоте и сразу же столкнулся с проблемами. Первое, что было ему необходимо, это информация. Где искать нукининов? Ключевой вопрос, ответа на который не предвиделось. Была некоторая надежда на Шикамару, однако Теневик и другие близкие погибших явно зашли в тупик. Со стороны Минато также не наблюдалось прогресса. Но, если не торговые кланы, обладавшие разветвленными связями, не Хокаге, за которым стояла мощь всей разведки Конохи, не справились, сможет ли один некромант заткнуть их за пояс? Крайне маловероятно. Разведка и добыча информации – это, в первую очередь, работа с людьми. То, в чем Варкастер был наиболее слаб. Нужно искать другой способ вычислить Акацки. Способ, связанный с его сильными сторонами, то есть с магией. В очередной раз, дойдя до этого вывода, мысль срывалась в пустоту. Как подбираться к задаче Варкастер не представлял. Не то чтобы ему не были известны способы выследить цель с помощью некромантии. Однако для всех них, парадокс, требовалось сначала цель поймать и что-нибудь от нее отрезать. Имея он на руках, к примеру, палец кого-нибудь из Акацки, и задача отследить жертву стала бы чисто технической, невзирая ни на какие расстояния. Вот только нукинины не спешили разбрасываться кусками своих тел. В поисках решения Варкастер даже вспомнил давние мечты некромантов Каирна о призраках и ищейках. Увы, столетия бесплодных попыток предшественников вызывали сомнения в том, что ему удастся решить эту задачу в разумные сроки. Хотя, если вспомнить миссию в стране тигра, повертев в голове первый вопрос, и вновь не придя ни к каким практическим выводам, Варкастер переключился на следующий. Вторым, что ему требовалось, была свобода маневра. Даже будь известно местоположение базы Акацки, сорваться на ее уничтожение не получится. В мирное время это не стало бы большой проблемой, но покинь он деревню без приказа в период войны и сам станет нукинином. Никакое родство с Хокаге не поможет, скорее наоборот. Значит, войну пора заканчивать. И, помня слова Ульгрима, сказанные в Кибадзё, исключительно победой Конохи. Но как уничтожить деревни противников? Тишина еще долго останется недоступной мечтой, да и резоны ее не демонстрировать по-прежнему в силе. Смысл устранять угрозу Кушине, лишь затем, чтобы оттолкнуть ее от себя, убийство ключевых фигур враждебных как Уризата, уже больше похоже на правду, но все равно неясны пути реализации. Издалека, силами демонов и мертвецов, с Каге не справится, лично им противостоять он также вряд ли сможет, да и убедить отца отправить его на подобную миссию нереально. И, наконец, Последний путь, используя свои знания, дать Канахе такое преимущество, которое позволит быстро одержать победу. Именно к нему склонялся Варкастер. В голове мага роились идеи, но, пока, ни одна не прошла даже мысленную проверку на реализуемость. Но некроманта это не беспокоило. Он знал, если систематически подходить к проблеме, со временем решение отыщется. Последний аспект подготовки был самым простым и наименее важным – сила. Сейчас бой с шиноби С-ранга стал бы для Варкастера экстремальным испытанием, с неясным результатом. Пусть со времен встречи с Рачимару много воды утекло, и он рискнул бы потягаться с ним, исход схватки запросто мог оказаться не в пользу мага. Необходимо радикально изменить ситуацию, заполучив такое преимущество, что разнообразные и плохо предсказуемые способности нукининов ничем не смогут тем помочь. Ну а если не получится, Варкастера вполне устроит головы Акацки, добытые ликвидаторами Канахи по его наводке. Но лучше, конечно, самому заняться столь ответственным делом. Благо, в отличие от предыдущих двух проблем, пути к могуществу некроманту известны. Что такое умертвие? Это организованный нужным образом массив частиц праха. Требуется только его правильно собрать. С удовольствием погрузившись было в конструирование нового заклинания сборщика, Варкастер вскоре понял, что не может до конца сосредоточиться на задаче. Какая-то мысль, ощущение, что он нечто упускает, свербела на краю сознания. Несколько минут ушло, чтобы зацепить и вытянуть на поверхность неуловимое ощущение. А когда удалось, некромант редко испытывал эмоций. Не то чтобы их у него совсем не было, но обычные человеческие страсти тенями проходили где-то на задворках сознания, не тревожа разум Варкастера. Но сейчас настал тот редкий момент, когда маг полноценно проживал свои ощущения. Восторг Творца, увидевшего вдруг четкий и понятный путь. Неописуемый миг, когда идеи и размышления, разрозненные эксперименты и проекты соединяются вместе, дополняя друг друга, становясь одним целым. Правильно собрать умертвие – баловство. Можно создать нечто гораздо более эффективное. Окажись сейчас в лаборатории посторонний наблюдатель, он мог бы увидеть зрелище сколь редкое, столь ли пугающее. Варкастер улыбался. Ветер налетел, рванул полы плаща, норовя добраться холодными когтями до тела. Тихо помянув Биджу, Юи ускорила шаг, поплотнее запахивая одежду. Солнце уже зашло, темнота разгонялась уличными фонарями. Окна домов уютно светились пробивающимися из-за штор отблесками очагов и ламп. Редкие прохожие, подгоняемые стылым ветром, торопливо шлепали по лужам. Легко было представить, как они возвращаются в свои дома, погружаются в тепло и свет, встречаемые давно ждущими домочадцами. Особняк Хокаге приветствовал Юи темнотой и тишиной. После битвы за Кибадзё Минато стал пропадать на службе еще больше, чем обычно. Кушина также отсутствовала все чаще, а Наруто, похоже, решил поселиться в лаборатории. Умом Юи, конечно, понимала, что винить семью в подобном небрежении было несправедливо. В конце концов идет война, в которой ее близкие играют ключевые роли. Даже Наруто, по некоторым обмолвкам отца, имел немалое значение в каких-то планах. И все же раз за разом возвращаться в пустой дом было неприятно, она невольно чувствовала себя покинутой. Тяжело вздохнув, Юи занялась привычной бытовой рутиной. Вскоре окна особняка Хокаге горели приветливым светом, а фуин-обогреватели разгоняли осенний холод, наполняя дом уютом. Сама юная Кунаичи обосновалась на кухне, вспоминая прошедший день и с тоской возя палочками по тарелке. Ей до кулинарных талантов матери было далеко, и получившийся ужин не вызывал энтузиазма. На первый взгляд, Академию война мало затронула. Никто не думал снимать со своих постов занимающихся преподаванием шиноби. Об учениках и говорить не приходилось, Хокаге скорее признал бы поражение, чем бросил тех на убой. Но это только на первый взгляд. Некоторые учителя тихо бесились, считая, что их место на поле боя. Обычно веселая и шебутная, толпа учеников изрядно притихла, все чаще среди них мелькали серьезные, враз повзрослевшие лица тех, чьи близкие не вернулись с заданий. С некоторыми из них Юи пришлось драться, охваченные горем. Они винили в своих потерях Хокаге, пытаясь выместить гнев на его дочери. Она не держала на таких зла, но и удары не сдерживала. Спустя какое-то время, стихийно организовался своеобразный клуб из учеников двух старших курсов. Сочтя, что, раз они уже почти шиноби, то должны хоть как-то внести свою лепту в войну, участники налегли на внеклассные занятия, выходя в тренировках далеко за рамки стандартной программы. Естественно, Юи не смогла пройти мимо, предпочтя пропадать в академии до позднего вечера, чем мыкаться по дому в одиночестве и пытаться выдумать пустые развлечения. Размышления Кунаичи были прерваны хлопком входной двери. По шагам в коридоре Юи безошибочно узнала Наруто. Похоже, ее брат, наконец-то, решил заглянуть домой. Ну, хоть какая-то компания. Спустя несколько минут, уже переодевшийся в домашнее, Наруто появился на кухне. «Привет, привет!» Решившись, Юи отправила в рот кусочек мяса со своей тарелки. А меж тем, ее брат, шинкуя овощи, решил начать разговор. «Мне нужна твоя помощь!» Едва не подавившись, Кунаичи закашлялась. «Тебе, моя помощь!» Наконец удалось ей отдышаться. «Да, я хочу, чтобы ты помогла Саске с Фуин Дзюцу!» «Фуин!» Переспросила Юи, цепляя новую порцию мяса. «Почему ты сам этим не займешься? Даже спрашивать не буду, из тебя учитель как из листа куной, но с чего учиха заинтересовался печатями, и почему я, ему нужно освоить маяк Хирайшина». Второй раз за пару минут, Кунаичи зашлась в кашле, пытаясь справиться с пищей, попавшей не в то горло. «Хирайшин», просипела она, «откуда? Отец научил тебя Хирайшину, и ты растрепал все учихи, да ты, отец в курсе», оборвал ее Наруто. Юя шарашенно замолчала. Аккуратно сложив палочки, она отодвинула от себя тарелку, уставившись в стол. В душе нарастала обида. Сколько раз она просила Хокаге обучить ее коронной технике, но он, смеясь, отвечал, что ей еще рано это знать. И вот, мало того, что Хирайшин известен Наруто, с этим еще можно было бы смириться, но еще и какой-то учиха опередил ее. «Схему маяка нельзя доверить посторонним, потому ты обратился ко мне», Юи не спрашивала, а утверждала. Саске попросил, нет, он пока не в курсе. Наруто, наконец, закончил приготовление своего ужина, усевшись за стол напротив Юи. Молча поглядев на размеренно насыщающегося брата, Кунаичи произнесла, «Знаешь, идите вы оба к Биджу, пусть учиха сам разбирается». Вскочив, Юи отправила тарелку с так и недоеденным мясом в мойку и решительно направилась к выходу из кухни. Уже на пороге ее догнали слова Наруто. Мать под угрозой. Медленно вернувшись на свое место, она вновь уселась напротив брата, пристально уставившись ему в лицо. «Говори, есть организация под названием Акацки». Сначала Юи слушалась недоверием, но Наруто не умел преувеличивать или преуменьшать. Его слова были сухи и максимально точно передавали обстоятельства дела. Постепенно недоверие сменилось холодком страха. Кунаичи осознала, что это не шутка и не ошибка. Организация, уничтожающая джинчурики, существует и вполне справляется со своей задачей. «Почему мне не сказали?» — растерянно спросила Юи, когда Наруто закончил свой рассказ. «Отец считает, что тебе ни к чему тревожиться, так как помочь ты не можешь». «Ну да, а ты-то у нас тревожиться не умеешь. Зачем тогда мне это рассказывать?» «Потому что ты можешь помочь». «Обучение мучихи». Юи недоуменно взглянула на брата. «Да, для уничтожения Акацки требуется максимально поднять наш боевой потенциал как можно быстрее». Улыбка появилась на лице Юи и тут же истаяла. Наруто не умел шутить. Он действительно собирался перебить толпу нукининов С-ранга. Это могло бы показаться смешным, но Юи хорошо знала своего брата. Кто-то сдохнет. Или Наруто, или Акацки. «Отец сможет защитить маму», — неуверенно произнесла она. «Возможно, но он Хокаге, и не может сосредоточиться на одной цели, в отличие от меня». Некоторое время прошло в тишине. Юи переваривала услышанное. Наруто закончил есть и уже принялся прибирать за собой, когда она озвучила. «Конечно, я помогу». «Спасибо. Тогда завтра ждем тебя на полигоне», — кивнув в ответ, Кунаичи отправилась к себе в комнату. В размышлениях обычные приготовления ко сну прошли совершенно мимо сознания. Через полчаса Юи уже ворочалась в постели, укрытая темнотой, раз за разом перебирая в уме рассказанное братом. Время шло, она слышала, как прошелся по дому Наруто, гася свет, как улегся в соседней комнате, по обыкновению мгновенно затихнув. Особняк накрыло тишиной. Какое-то время Юи еще лежала неподвижно, вслушиваясь в едва различимые и такие знакомые шорохи и скрипы родного дома. Щелчок выключателя, и лампа разметала темноту по углам комнаты, высветив заваленный самым разнообразным хламом стол. Тихонько вздохнув, Юи принялась копаться в своих вещах. Где-то здесь должны быть ее ранние конспекты маминых лекций. Стоит их пролистать и набросать план обучения. Она не имеет права завтра ударить в грязь лицом перед Саске. И не только из-за собственной гордости. Детские шутки кончились, Вот первое в твоей жизни задание, Кунаичи. Карандаш скользнул по бумаге, отмечая точное время. В другую графу легло несколько кандзи, отвлеченное, обезличенное описание, в котором не было намека ни на особняк Хокаге, ни на вспыхнувший в окне его дочери свет. Аномалии в режиме дня обитателей дома – это всегда очень важно. Эту мысль до него донесли четко. Наблюдатель встал со стула, потянулся, разминая мышцы. Сделал пару шагов, больше не позволяла крохотная комнатка, размещавшаяся под самой крышей доходного дома, снова присел к маленькому столу, стоящему у окошка. Взял в руки подзорную трубу, бросил еще один взгляд на особняк. Окно продолжало светиться, не позволяя улечься спать. Ничего, он подождет. За такие деньги он готов сидеть в этой комнатке и пялиться на дом Хокаге хоть полжизни. Глава 28. Рыбки сновали меж камней, деловито выискивая пропитание в донном песке. Казалось, можно протянуть руку и легко схватить незадачливых плавчих. Обман – иллюзия, создаваемая кристальной чистотой горного озера. Глубина даже здесь, у берега, была никак не меньше пары метров. Ветер налетел с гор, подернул рябью водную гладь, обдал Джираю морозным дыханием ледника. Прикрыв глаза, Синнин глубоко вздохнул, наслаждаясь вкусом горного воздуха. Природа страны молний была невероятна. Стоило покинуть обжитые людьми долины, подняться ближе к границам снегов, и путнику открывалась завораживающая красота гор, сложный ансамбль озер, ущелья и скал, созданный по прихоти ветра и воды, мозаика поросших мхами валунов, скрепленная плетенкой горных трав, пусть пожелтевших и утративших былое великолепие сейчас, в преддверии зимы. Никто не смог бы оценить эту картину лучше Синнина. И Джирая наслаждался открывавшимся ему видом, вдыхал ледяной воздух, вглядывался в теряющийся на горизонте противоположный берег озера и пытался не думать о том, что пришел сделать с этой красотой. Расположившееся в глубокой котловине в самой середине высокогорной долины, озеро Фукай вбирало в себя воду из бесчисленных ручьев, текущих с расположенных выше ледников, отдавая ее затем в виде полноводной реки. Проделав долгий и извилистый путь, та впадала в Северный океан, но часть потока соленых волн так и не достигала, захваченная Кума. Конечно же, шиноби и облака не оставляли свой основной источник воды без присмотра. В самой скрытой деревне она проходила тщательную очистку, прежде чем попасть в трубопроводы. Места, где можно было дотоном изменить русло реки, перенаправить поток, находились под охраной, но никто и не думал следить за озером Фукай. Зачем? Под сотню квадратных километров площади, миллионы тонн воды, заключенные в каменную оправу гранита. Даже джинчурики не под силу уничтожить столь основательное природное творение. Тем не менее Минато собирался сделать именно это. Получив через жаб приказ и набор печатей маяков, Джирая потратил неделю, чтобы дотянуть дорогу Хирайшина к этому месту. Неделю, прошедшую в непрестанных попытках разгадать план своего бывшего ученика. Но, наконец, ожидание подошло к концу. Последний маяк спрятан меж валунов в десятке метров от него, и Хокаге должен прибыть сегодня. Солнце уже начало клониться к закату, когда настороженно прислушивающийся к своим чувствам Джирая ощутил едва заметную дрожь чакры в оставленном маяке. Секунду спустя из ниоткуда появились двое. Минато выглядел скверно. Под глазами залегли глубокие тени, кожа казалась неестественно бледной, движения утратили обычную точность. Даже с возможностями Синнина путешествие через полконтинента за пару дней было тяжелым испытанием, тем более, с пассажиром. «Привет, Кушина, давненько не виделись, ты как всегда прекрасна», расплылся в преувеличенно радостной улыбке Синнин. «Здравствуй, Джирая, а ты все такой же подхалим», вяло отозвалась Кунаичи, больше обеспокоенная состоянием своего мужа, лишь махнувшего рукой на приветствие соратника. «Я подготовил стоянку, идемте», посерьезнев, приглашающе кивнул Джирая. Вскоре тройка шиноби уже расположилась у костра, спрятавшегося меж больших скальных обломков в сотни шагов от берега озера. В котелке исходил паром отвар из горных трав, предусмотрительно припасенных Синнином. Минато, принявший питательные пилюли Акимичи и заевший их плотным ужином, прихлебывал варево из кружки, на глазах оживая. Искоса наблюдавший за бывшим учеником, Джирая решил, что можно и начать разговор. «Так какой план? Не пора ли уже рассказать?» «План». Минато нехотя оторвался от кружки. «План простой. Существует возможность организовать новый водосброс из Фукай. При этом отток по-старому упадет раз в 10. У кума возникнут катастрофические проблемы с водой. Конечно, они их решат, но минимум до весны им будет не до наступлений. Чтобы заткнуть ту дыру, которую мы проделаем, понадобится участие сотен шиноби. Я высокого мнения о силе Кушины, кивнул Кунай Чиджирая, но проложить новое русло прямо сквозь горы не под силу и девятихвостому лично. Русло уже есть, усмехнулся Минато, причем подземное. С запада ниже уровня воды проходит сеть пещер, отделяющие ее от озера породы нестабильны. Если точно знать, куда бить и иметь достаточно силы. Хокаге покосился на кивнувшую в ответ супругу, скала обрушится, открывая подземное русло. По крайней мере, таковы расчеты. Джирай озадаченно почесал в затылке, обдумывая сказанное. Хаем, это многое меняет. План хорош, но... Шиноби неопределенно помахал в воздухе рукой, как ты до него додумался. И откуда узнал такие подробности о местных скалах? План не мой. Помолчав, вздохнул Минато, его придумал Данза. Изумленно уставившись на бывшего ученика, Джирай пытался переварить новость. Неужели Наруто сумел вытащить с того света старого паука, но реальность оказалась более приземленной. Среди архивов корня нашлось много интересного. Хотя Шимура связывал благо Конохи исключительно со своей персоной, в остальном у него имелось немало действительно полезных идей. Использование джинчурики оказалось одной из любимых тем старика, их разрушительного потенциала в открытом бою ему было мало. Среди задумок, которые я откопал в его бумагах, есть концепция использования силы Кьюби для инициации стихийных катаклизмов. Довольно продолжительное время по приказу Данза создавались специальные группы исследователей, которые рыскали вокруг деревень элементальных стран, пытаясь найти у тех уязвимые точки. Оползни, цунами, землетрясения. Они искали, куда можно приложить силу джинчурики так, чтобы нанести максимальный ущерб непосредственно как у Ризата. Лихо, присвистнул Джирая. И много таких планов он успел придумать, в законченном виде только этот, отрицательно качнул головой Минато. Есть еще некоторые наметки, но не проработанные до конца. Либо не успел, либо те бумаги пропали в архивах, которые мы не сумели вскрыть. Какое-то время трое шиноби молчали, глядя на отблески закатного солнца в водах Фукай. От мысли о предстоящем, на душе у Джирайи становилось тяжело. Хотя план был хорош со всех точек зрения, достигая отличного результата при минимальном риске и усилиях, озеру не поздоровится. Подобный катаклизм не пройдет бесследно ни для его обитателей, ни для множества созданий, живущих на берегах реки, не говоря уж о людях. Кума являлась самым крупным, но не единственным потребителем воды Фукай. А где в конечном счете проляжет новое русло? Хорошо, если в необитаемых долинах. За дело возьмемся завтра, нарушил затянувшееся молчание Хокаге. Мне нужно отдохнуть, работы будет много. Джирая, понадобятся твои навыки Датона, чтобы уже на местности наметить цели Кушине. Ориентиры и схемы у меня имеются, но этого не хватит. Дождавшись кивка Синнина, Минато сменил тему. Есть еще кое-что, о чем я хотел с тобой поговорить. Отвлекшийся от своих мыслей, Джирая получил в руки бумажную папку, что секундой раньше Хокаге извлек из печати. Я считаю, что пришла пора всерьез заняться Акацки. Ну кенинами, Синнин недоуменно вскинул бровь, переведя взгляд на ученика. Кстати, об этом ты так и не сказал, откуда пришла информация о нападении на двухвостую. Ими, что до информации, есть свидетель нападения. Он опознал Рачимару, Дивдару, Джуза, тех, кто точно состоит в этой банде. Еще один, Кисами Хашигаки. А вот двое так и остались неузнанными. Свидетелю можно верить, более чем, это Наруто, вмешалась в разговор Кушина, с удовольствием глядя на вытянувшееся лицо Джирай. Как он оказался на месте схватки, и как смог убраться оттуда живым. Достаточно понаблюдав за крестником в ходе миссии в стране Тигра, Синнин не сомневался в его навыках, но подглядеть за боем группы S-ранговых шиноби с джинчурики и уйти невредимым, это совсем не уровень Наруто, при всех его достоинствах. Призыв со способностью дальновидения, ответ Минато дело прояснил не слишком. Призыв, давай сначала, снова вмешалась Кушина, Наруто отыскал себе учителя. Учителя, Джирая был совсем сбит с толку. Ну да, правда он немного мертв. Определенно, Кушине понравилось выражение лица собеседника. Под ухмылку Минато Джирая ошеломленно слушал полный гордости рассказ матери об успехах ее сына. Новые факты с трудом укладывались в голове. Способности Наруто, не совсем чакра, учитель с того света, шитон только половина возможностей его крестника, а вторую он скрывал, не зная, как объяснить. «А-а, все хватит, мне надо это переварить», наконец, схватился за голову Джирая. «Расскажи только уже про этот призыв». Кивнув, Кушина ответила: «У Наруто их несколько, кстати, не удержалась она от еще одной подначки». Но Синнин уже исчерпал свою возможность удивляться и лишь вяло махнул рукой на это заявление. «Тот, о котором идет речь, внешне напоминают воронов, хотя Наруто называет их демонами. В бою они не очень полезны, способны только швыряться слабенькой молнией, едва тянущей на С-ранг, зато сын может смотреть их глазами, ведя разведку с воздуха. Так он бой с Югитой подглядел, а еще они умеют лечить. Не как Ильинины, конечно, но все неплохо. Лечить?» — вскинулся Минато. «Да, ты не знал, как-то не было времени детально расспросить Наруто», — пробормотал Хокаге, о чем-то задумавшись. «Ну, можешь меня спрашивать, если понадобится», — пожала плечами Кушина. «Я его обстоятельно допро, то есть расспросила. И, вы видели этого варкастера?» «Нет», — Кушина покачала головой. «Обычного призрака, тень ушедшего, Наруто мне показал. Но пытаться вытащить в реальный мир его учителя, по словам сына, чистое самоубийство, древний не поймет подобного отношения. А о его возможностях даже в таком состоянии остается только догадываться. Сейчас они общаются с помощью этого, ХМ, Кеткигинкой». Какое-то время Джирая переваривал услышанное, сидя в прострации. Но вот, встряхнувшись, он вернулся к изначальной теме. «Ладно, с Наруто понятно. Но к чему ты, Минато, вспомнил про Акацки сейчас?» — спросил Синнин, раскрывая, наконец, переданную ему папку. Погрузившийся в какие-то свои размышления, тот отозвался не сразу. «ХМ, Акацки, да». Хокаге, наконец, сосредоточился на разговоре. «Я опасаюсь, что Кушина тоже под угрозой». Прислушивавшаяся к разговору Кунаичи скептически хмыкнула на это заявление, определенно имея собственное мнение насчет опасности Акацки. Однако промолчала. «Все же думаешь, что нукинины выполняют неразовые акции?» Джирая сосредоточенно и быстро просматривал не столь уж многочисленные бумаги. «Именно», — кивнул Минато, — «и мне не нравится, насколько удобным прикрытием подобной операции служит нынешняя война. Кто-то очень точно навел Рашина в ваш отряд в стране Тигра, заранее подготовил на того засаду». Джирая рассеянно кивнул, слушая Хокаге. Больше его занимал рисунок, извлеченный из папки. Безукоризненно точным штрихам не хватало какой-то завершенности, детали, оживляющие изображение. Художник словно не рисовал картину, а просто механистически воспроизвел увиденное. С бумаги на Синнина глядело лицо, вызывающее смутное узнавание. Хотя Джирая мог бы поклясться, что на его пути не встречалось таких любителей пирсинга, шипы протыкали лицо неизвестного в самых неожиданных местах. Краткое словесное описание на соседней странице дело не проясняло. Рыжих, да еще с неизвестным дадзюцу, он не припоминал. И все же, рисунок чем-то притягивал его взгляд. Джирая показал портрет Минато. «Это кто?» «Один из напавших на Югита, оставшийся неопознанным». Наруто нарисовал по памяти. Так вот, Хокаге не собирался отвлекаться от начатой темы. «Эта самая точность наводит меня на нехорошие подозрения, что где-то среди моих приближенных окопался предатель». «Что?» Неизвестный шиноби мигом вылетел у Джирая из головы. В ответ Минато мрачно кивнул и дополнил. «С нападением на Кибадзё тоже не все ясно. Слишком уж удачно они выбрали время. Как раз тогда, когда я отсутствовал и не мог привести подмогу. Возможны и другие объяснения». Медленно покачал головой Синнин, примеряя сказанное Хокаге на ситуацию. «В том-то и дело, что возможны», — Минато вздохнул. «Поэтому я не могу просто взять и начать охоту. Конфликт в руководстве сейчас, посреди войны, станет для нас фатальным. Пока у меня не будет железной уверенности в предательстве, остается только дробить сектор ответственности так, чтобы никто другой не обладал всей полнотой информации, и смотреть, что уплывет к противнику. Опасная игра. Если из-за недостатка информации ошибется тот же Шикаку». «Знаю, Джирая, знаю. Ты кого-то конкретного подозреваешь?» В ответ Минато покачал головой. «Логически рассуждая, возможность предать имелась у многих, но никакой конкретики у меня нет. Кто вне подозрений, так это ты, ХМ. Приятно слышать», — ухмыльнулся Джирая. «Потому ты и займешься Акацки. Что от меня требуется?» Посерьезнев, кивнул Синнин. «Для начала, тебе нужно отправиться в страну земли». Сила клокотала в горле, бурлила, сливаясь в плотный ком разрушительной техники. Сейчас, вне боя, спешить не было необходимости. Время позволяло не торопясь укутывать снаряд все новыми и новыми слоями чакры, подходя к самым пределам ее плотности. «Землеройка, я землеройка. Каждый раз, когда ты пускаешь в ход мою силу, открываю для себя новые грани унижения». Девятихвостый обозначил свое присутствие исключительно не вовремя. Успевшая немного расслабиться, Биджу молчал с самого начала операции, Кушина потеряла концентрацию. Очередной виток чакры лег криво, до предела сжатый вихрь техники начал дестабилизироваться, вынуждая джинчурики выплюнуть так и не доведенную до совершенства бомбу Биджу. Гудящие от вложенной силы, матово-черный шар пронесся меж водных стен. Несмотря на помешавшего в последнюю секунду демона, выстрел остался точен, техника легла в самую середину вырезанной в скале каверны. Хотя взрыв высвободил чудовищное количество чакры, он получился глухим и совсем незрелищным. Большая часть энергии ушла вглубь земли, разрывая каменный монолит. На шквал усыпавших ее обломков Кушина внимания не обратила. Для джинчурики, выпустившей 5 хвостов, подобная ерунда не опаснее летнего дождичка. «Мы спускаемся». Задрав голову, Кунайчи кивнула свесившемуся с края пропасти мужу. Говорить в такой стадии трансформации было уже невозможно. Она сидела на дне озера, метрах в 50 от берега. Сидела по собачьи, подобрав под себя уже не ноги, но задние лапы. Истекающие ядовитой чакрой алые хвосты веером распростерлись на земле за спиной, оставляя оплавленные подпалины на камнях дна. Справа и слева возвышались 20-метровые стены воды. Техника Суэтана Джирайи заставила озеро расступиться. Пройдя сквозь толщу кристально чистой влаги, лучи яркого горного солнца теряли свою остроту, заливая протянувшиеся к берегу ущелья мечущимися пятнами мягкого света. Раньше еще можно было наблюдать за рыбками, оказавшимися словно в гигантском аквариуме, но, когда начались взрывы, все обитатели Фукой попрятались. Спрыгнув с поверхности, синнины направились к берегу, проверять результаты последней серии ударов. «Вы, люди, безумны. Уродовать горы ради своей глупой возни за власть, ты сама себе не отвратительно?» «Нет, не отвратительно», могла бы ответить Кушина, но промолчала. Хотя работа с хвостами приоткрывала окошко в тюрьме Биджу, позволяя ему общаться с Джинчурики и использовать ее органы чувств, читать мысли Кьюби не мог. Вступать же в диалог она не собиралась, давно поняв, что за подобными выпадами не стоит настоящих эмоций. Целью Биджу было зацепить ее на крючок, поселить неуверенность в себе, в своем деле, расшатать психику. Глядишь, эмоционально неустойчивая Джинчурики даст слабину, когда в очередной раз Биджу попытается взять верх. «Вот твой шанс», — сменил пластинку девятихвостый, вместе с Кушиной провожая взглядом спины идущих по дну шиноби. «Одна бомба, и ты вдова. Найдешь вместо этого Хокаге кого-нибудь не столь занятого». В ответ Джинчурики снова промолчала, но про себя вздохнула. Проклятый демон знал, куда бить. Хотя умом она все понимала, но то, сколько внимания уделял семье Минато, не нравилось ей и в лучшие времена. Про нынешнее и говорить не приходилось.